Привет, друзья! Новая серия «Котов воителей» теперь выходит два раза в неделю, по средам и по субботам, на моем YouTube-канале «Готовим вкусняшки». Если вы еще не подписаны, сделайте это прямо сейчас, обязательно с колокольчиком, чтобы всегда быть в курсе новинок. А сейчас поставьте лайк этому видео, если вы любите «Котов воителей». И давайте слушать продолжение истории. Эрин Хантер. Коты-воители. Рассвет. Глава третья. Обогнав ежевику с ураганом, белочка со всех лап бросилась вниз по склону в долину, где лежал лагерь грозового племени. Но с каждым шагом резкий запах чудищ становился все сильнее, а рев все громче и оглушительней. «Они уже здесь!» – прошептала Белочка. Потом она увидела незнакомый просвет между деревьями, окружавшими поляну. В то время, когда они с ежевикой отправлялись в путь, лес подступал к самому склону холма и скрывал в своей гуще грозовой лагерь. Ежевика быстро коснулся ее бока, проскользнул вперед и выглянул из-за деревьев. «Будь осторожна!» – прошепел он, не глядя на Белочку. Широкая борозда пролегла через лес. Земля, еще совсем недавно скрытая папоротниками, утоптанная поколениями кошачьих лап, теперь лежала развороченная, как на вересковой пустоши. С одной стороны поляна была перегорожена чудищами, которые с рыком и скрежетом прокладывали себе дорогу между уцелевших деревьев. Белочка отпрянула в папоротники и в страхе прижала уши к затылку. «Полночь не зря предупреждала нас о том, что все будет плохо», — напомнил ей ежевика. Голос его звучал до странности спокойно, и Белочка невольно прижалась к его боку, ища силы и защиты в тепле его пушистой шерсти. «Тут нам не перебраться», — продолжал ежевика. «Слишком опасно. Попробуем обойти кругом и пойти к лагерю с другой стороны». «Тогда веди», — согласился ураган. «Эту часть леса ты знаешь лучше меня». Он повернулся и внимательно посмотрел на Белочку. «Ты готова?» Белочка гордо вскинула голову. «Я в полном порядке, ясно? Только бы поскорее добраться до лагеря». «Значит, пошли», — скомандовал ежевика и, развернувшись, быстро потрусил в сторону от изуродованного участка. Они обогнули чудищ и помчались под деревьями. Когда они пробегали мимо песчаного оврага, где грозовые воины тренировали своих оруженосцев, Белочка хмуро подумала, что просто не представляет себе, как племя может существовать под боком у двуногих с их чудищами. Солнце стояло высоко в небе. Холодные лучи его пробивались сквозь голые ветви деревьев, бросали черные тени на склоны песчаного оврага. Белочка, утопая лапами в песке, семенила следом за ежевикой и ураганом. Когда она подбежала к протоптанному в папоротниках ходу, грудь у нее вдруг так стиснула от волнения, что она едва могла вздохнуть. Не в силах больше терпеть, Белочка рванулась в заросли. «А где звезд?» – закричала она, выскакивая на поляну. Поляна была пуста. Мертвая тишина царила в лагере. Не было слышно кошачьей возни в зарослях, и даже запах племени был старым, почти выветрившимся. На подгибающихся лапках Белочка подошла к отцовской пещере у подножия скалы, с вершины которой огнезвезд столько раз обращался к своему племени. На какой-то безумный миг ей вдруг показалось, что предводитель все еще здесь, несмотря на опасность, рычащую у самого входа в лагерь. Но его опустевшая подстилка из мха уже успела отсыреть и пожухнуть. Белочка выскочила из расселенной скалы и понеслась к детской. Котята и старейшины всегда покидают лагерь последними. Тем более, что на всей поляне не было места безопасней густых зарослей колючей ежевики, которая защищала и вырастила не одно поколение грозовых котов. Но и в детской не было ничего, кроме лисьей вони, почти заглушившей нежный аромат беспомощных котят и их матерей. Дикий ужас подкатил к сердцу Белочки. Услышав шорох в кустах, она испуганно подскочила и увидела ежевику. «Лиса!» – трясущимися губами выговорила Белочка. «Ничего страшного», – успокоил ее ежевика. «Запах старый. Наверное, лисица прознала, что коты ушли, вот и решила попытать счастье в надежде, что они бросили котят. Я уже все осмотрел. Нигде нет никаких следов битвы». Торопливо поправился он. «Но где же наше племя?» – взвыла Белочка. Она знала, почему ежевика подумал о крови. «Разве можно представить, чтобы целое племя добровольно покинуло лагерь, не пролив даже капли крови?» «О, великое звездное племя! Что же здесь произошло?» Она увидела страх, промелькнувший в янтарных глазах ежевики. «Не знаю», – тихо ответил он. «Но мы их обязательно разыщем». Ураган подошел к друзьям и остановился рядом. «Неужели мы все-таки опоздали?» Хрипло выдохнул он. «Надо было вернуться раньше!» — простонала Белочка. Ураган еще раз обвел глазами опустевшую детскую и мрачно кивнул головой. «Нам вообще не надо было никуда уходить. Мы должны были остаться, чтобы в трудный час быть вместе со своими племенами». «Мы не ушли!» – прошипел ежевика и, выпустив когти, крепко впился в слежавшийся мох. Такова была воля звездного племени. «Куда же они все могли подеваться?» Не слушая их, запричитала Белочка. Оттеснив друзей, она выскочила из детской и с плачем выбежала на поляну. Через какое-то время ураган с ежевикой медленно вышли следом за ней. И ураган тихонько выругался, больно зацепившись шерстью за колючие плети ежевики. Речной воин подошел к Белочке и остановился с ней рядом. Не обращая внимания на расцарапанную заднюю лапу, он еще раз внимательно обвел глазами покинутый лагерь. «Нигде нет ни крови, ни следов борьбы», – пробормотал он про себя. Белочка проследила за его взглядом и поняла, что серый воин прав. Лагерь был брошен. Но ничто не говорило о том, что он был атакован. Но тогда получается, что племя не было изранено и изгнано с родной земли. «Наверное, они перебрались в более безопасное место!» – просияла Белочка. Ежевика молча кивнул. «Нужно все хорошенько обнюхать», – предложил ураган. «Может быть, нам повезет найти какой-нибудь запах, который подскажет, куда они направились?» «Я поищу в пещере пепелицы!» Вызвалась Белочка. Она нырнула в папоротники, ограждающие полянку целительницы, но туннель, протоптанный сквозь заросли, был так же пуст и молчалив, как и остальной лагерь. Белочка закружилась по поляне, прижавшись носом к самой земле. Иногда пепелица устраивала здесь временные подстилки для больных котов. Но сейчас Белочке не удалось найти ни одного свежего запаха. Поэтому она подняла голову и направилась к обломку скалы, возвышавшемуся на противоположном конце поляны. В расщелине этой скалы была небольшая пещерка, в которой спала пепелица, и где она хранила от сырости запасы своих целебных трав. В темной пещере по-прежнему резко пахло травами и кореньями, но запаха пепелицы почти не чувствовалось. Он уже успел выветриться точно так же, как запах огнезвезды из-под скалы. Белочка разочарованно попятилась наружу, вылезла и в отчаянии огляделась. Внезапно новая ужасная мысль когтями полоснула ее по животу. Запах пепелицы был слабым, но запах лиственнички ученицы-целительницы был еще слабее. Куда бы ни ушло грозовое племя, сестра Белочки исчезла гораздо раньше. И тут откуда-то сверху раздался истошный боевой клич, разом заставивший ее позабыть обо всех своих горестях. Мелькнула чья-то темная шерсть, и тяжесть с размаху обрушилась на спину Белочки. Рыжая ученица больно ударилась подбородком о землю и отчаянно забилась, пытаясь освободиться. Путешествие к месту, где тонет солнце, сделало ее поджарой и сильной, поэтому она быстро скинула со спины противника. Из последних сил, цеплявшегося за ее шерсть, инстинктивно перекатилась на бок. Острые когти полоснули ее по боку, и противник свалился на землю. Шипя от злости, Белочка обернулась к своему врагу. Загривок ее стоял дыбом. Губы расползались в стороны, обнажив острые клыки. Нападавший неловко поднялся на лапы и воинственно распушил хвост. Уставился на нее прищуренными голубыми глазами. «Кто тебе разрешал воровать мои запасы?» «Пепелица!» – прерывисто выдохнула Белочка. Глаза целительницы стали круглыми, как маленькие луны. «Белочка? Ты жива? Ты вернулась!» – пробормотала она, потом бросилась вперед, прижала щекой к щеке Белочки и заурчала. «Где же ты пропадала? А Ежевика, он с тобой?» «Где все наши?» – не слушая ее, закричала Белочка. Она так боялась за судьбу своих соплеменников, что даже не слышала вопроса пепелицы. Дробный топот не дал им договорить. В следующий миг Ежевика с ураганом вылетели из папоротников на поляну и остановились перед кошками. «Мы услышали шум драки!» – пропыхтел Ежевика и удивленно разинул пасть, увидев пепелицу. «Вы в порядке?» «Ежевика, как я рада тебя видеть!» – воскликнула целительница и тут же слегка смутилась, узнав урагана. «А ты что здесь делаешь?» – строго спросила она. «Он с нами», – коротко ответил Ежевика. «Кто на вас напал?» – грозно спросил он, оглядываясь по сторонам. Его темная полосатая шкура воинственно топорщилась. «Вы их прогнали?» «Вообще-то это мы сами, то есть это я», – смущенно призналась пепелица. «С вершины скалы я не узнала Белочку и решила, что какой-то чужой кот решил поживиться моими запасами. Я вернулась сюда взять немного лечебных трав, и вот...» «Вернулась?» – перебил ее Ежевика. «А где остальные?» «Нам пришлось уйти», – горько прошептала пепелица и опустила глаза. Чудовища с каждым днем подходили все ближе и ближе. Огнезвезд принял решение покинуть лагерь. «Когда это случилось?» – растерянно переспросил Ежевика. «Два рассвета тому назад». «А куда вы ушли?» – выскочила вперед Белочка. «К нагретым камням», – растерянно ответила пепелица, обводя глазами родную поляну. «Я пришла, чтобы взять немного целебных трав. У меня ведь больше нет ученицы, поэтому некого послать за свежими лекарствами, и я сама хожу». «А сама я хожу плохо». У Белочки оборвалось сердце. «Больше нет Листвички? Что с ней случилось?» Пепелица подняла голову, и в глазах у нее было столько горечи, что Белочке вдруг захотелось поджать хвост и убежать в лес, чтобы не слышать страшного ответа. «Двуногие ставят на нас ловушки», – тихо проговорила целительница. Листвичка попалась в такую ловушку накануне нашего ухода. Медуница видела, что с ней случилось, но ничего не смогла поделать. Белочка пошатнулась, с трудом устояв на вдруг ослабевших лапах. Только теперь она с ужасом поняла, что означали ее мучительные сны о тьме и тесноте крошечного, пропитанного страхом места. «Куда двуногие унесли ее?» Откуда-то издалека донесся до нее бесстрастный голос Ежевики. Белочка вздрогнула, стараясь сбросить с себя липкий страх, пропитавший все ее тело. «Никто этого не знает». «Огнезвезд посылал патрули на розыске?» «Сразу после возвращения медуницы он послал целый отряд на выручку Листвички. Но на том месте, где стояла ловушка, топтались чудища, которые грызут деревья. Там все было перерыто, и никаких следов Листвички». Пепелица потерла щекой о щеку Белочки. «Продолжать поиски было опасно», – тихо сказала она. Белочка отшатнулась, но пепелица продолжала пристально смотреть ей в глаза, словно хотела, чтобы она поняла. «Твой отец прежде всего обязан был думать о безопасности племени», – сурово заметила целительница. Он не мог рисковать жизнями других котов, посылая их на розыске Листочки. Пепелица отвернулась и замолчала. А когда заговорила снова, в голосе ее была тоскливая горечь. Я сама хотела идти искать ее, но понимала, что это бесполезно. Она с ненавистью посмотрела на свою заднюю лапу, изуродованную раной, полученной в детстве на гремящей тропе. Пепелица на своей шкуре испытала, какой бедой может обернуться для слабых котов встреча с чудовищами двуногих. И тут впервые за все это время Белочка увидела то, что должна была заметить сразу, не будь она так взволнована исчезновением племени и пропажей сестры. Пепелица была страшно худа. Шкура ее обвисла и едва обтягивала торчащие кости. По всей видимости, ежевика тоже заметила это. «Как дела в племени?» – осторожно спросил он. «Печально», – не стала скрывать пепелица. «Хвоинка умерла. У тростинки не хватило молока, чтобы выкормить ее. Дичи почти не осталось, мы голодаем». И голос ее печально задрожал. Рябинка тоже умерла. Отравилась кроликом. Двуногие нарочно отравили их, чтобы избавиться от племени ветра. Внезапно в глазах ее промелькнула тревога. «А вы случайно не ели крольчатины?» «Мы кроликов-то не видели», — успокоил ее ураган. «Даже на территории племени ветра». Пепелица гневно взмахнула хвостом. «Двуногие убивают все на своем пути! Ярлика с Белохвостом тоже пропали. Мы думаем, они попались в ту же ловушку, что и Листочка». Ежевик опустил голову и уставился на холодную глинистую землю поляны. «Я не думал, что все кажется так плохо», – прошептал он. «Полночь предупреждала нас, но...» У Белочки едва не разорвалось сердце от жалости к нему, но она понимала, что ничем не сможет утешить друга, поскольку сама терзается той же тоской и тревогой. Пепелица непонимающе уставилась на ежевику. «Полночь вас предупреждала?» – переспросила она. «Что это значит?» «Полночь – это барсучиха», – пояснила Белочка. «Мы ушли, чтобы увидеться с ней». «Вы покинули племя, чтобы повидаться с барсучихой?» Пепелица испуганно огляделась, словно ожидала увидеть в папоротниках зловещую черно-белую морду извечного врага лесных котов. Белочка прекрасно понимала ее страх. Коты издавна не любили барсуков, которые славились на весь лес своим скверным нравом и непредсказуемыми вспышками ярости. Белочка и ее друзья и сами не сразу пришли в себя, когда узнали, кому послало их звездное племя. «Мы пошли к месту, где тонет солнце», — начала она. «Я ничего не понимаю», — перебила пепелица. «Звездное племя послало нас в путь», — попытался объяснить ураган. «Оно избрало по одному коту из каждого племени. Звездные предки сказали, чтобы мы отправились туда, куда ночью падает солнце», — подхватил ежевика. «Вас послала?» — прошептала пепелица. «А мы думали, что оно отвернулось от нас!» Она взволнованно посмотрела на ежевику. «Ты говоришь, звездное племя разговаривало с тобой?» «Во сне», — кивнул полосатый воин. Ураган, понурив шерсть, царапнул лапой землю. «И ласточка, она тоже видела такой сон». «Еще грачик с рыжинкой», — добавила Белочка. Пепелица, вытаращив глаза, смотрела на всех троих. «Вы немедленно должны отправиться со мной и рассказать обо всем Огнезвезду. Звездное племя не обращалось к нам с тех самых пор, как мы получили знак Тигра и Пламени». «Тигра и Пламени?» – с любопытством переспросила Белочка. «А что это значило?» «Всему свое время», – проворчала пепелица, отводя глаза. «А сейчас пойдемте-ка со мной. Грозовое племя должно выслушать ваш рассказ». Привет, дорогой друг. Тебе нравится серия «Коты-воители»? Я приглашаю тебя в нашу дружную семью любителей этой серии книг. Присоединяйся к моему каналу на YouTube и пиши комментарии. Я всегда рада тебе. Ищи мой канал по имени «Готовим вкусняшки». Глава 4. «Нагретые камни оказались самым безопасным укрытием», — пояснила Пепелица, когда они прошли через заросли побуревшего осеннего папоротника. «Да где же там можно спрятаться?» — не поняла Белочка. Нагретыми камнями коты называли широкий каменистый склон возле самой границы с речным племенем. И Белочка прекрасно помнила, что там не было ни кустов, ни деревьев. Там вообще почти ничего не росло, кроме редких кустиков невысокой чахлой травки. Покосившись на трусившего сзади урагана, Белочка понизила голос и тихонько спросила. «А как отнеслось к этому речное племя? Помнится, они не раз пытались оспорить у нас право на эту территорию. Огнезвезд не боится нападения?» «Речное племя уже давно не предпринимало никаких враждебных действий против нас», — пожала плечами Пепелица. «Нам угрожают двуногие, а не коты. На всей нашей территории не осталось более удобного и безопасного места, чем нагретые камни. Древогрызы туда еще не добрались, а значит и дичь кое-какая осталась». Несмотря на свою хромоту, Пепелица шла довольно быстро. Но Белочка прекрасно видела, что ее костлявые бока тяжело вздымаются и опадают от усталости. Она украдкой посмотрела на ежевику, и тот ответил ей встревоженным взглядом. «Посмотри на нас и посмотри на нее!» – прошипела ему на ухо Белочка. «Путешествие сделано сильнее и выносливее», – кивнул ежевика. Белочка виновато понурилась. Разве могла она знать, отправляясь в путь, что их долгое и опасное путешествие окажется более сытым и безопасным, чем жизнь котов, которых они оставили дома? Солнце сияло в ослепительно-голубом небе. Холодный ветер раскачивал ветви деревьев над их головами. Но воздух гудел от непрекращающегося рева чудищ. Больше всего это походило на жужжание огромного пчелиного роя. Резкий зловонный дым разъедал ноздри и лез под шерсть. И Белочка впервые подумала о том, что ее родной лес больше не пахнет домом. За время их отсутствия он превратился в совершенно другое место, где коты не могли больше жить. Неужели пророчество полночи уже сбылось? Вскоре за деревьями показались бледно-серые валуны нагретых камней. И Белочка увидела силуэты котов, мелькающие между ними. Потом прозвучал оглушительный мяв, и в траве молнией промелькнули две тени – пестрая и рыжеватая. В следующий миг из кустов выскочил бурый с медуницей. «Мне показалось, я учуяла знакомый запах!» Задыхаясь от бега, выдавила из себя медуница. Белочка и ежевика с ужасом уставились на дозорных. Они были такими же изможденными, как Пепелица. Казалось, шерсть вот-вот свалится с их костей. «Мы думали, вы уже не вернетесь», — бесстрастно заметил Бурый. «С какой-то стати?» — обиделась Белочка. «Как мы могли не вернуться?» «Где вы были?» — грозно спросила медуница. «Очень далеко отсюда», — тихо ответил ураган. «Гораздо дальше тех мест, куда когда-либо заходили лесные коты». Бурый подозрительно покосился на речного воина и сощурил глаза. «Возвращаешься домой?» — сухо спросил он. «Да, но сначала я хочу поговорить с Крутобоком». Бурый вздыбил загривок. «Оставь его в покое», — мягко заметила Пепелица. «Эти коты принесли с собой важные известия». Бурый недовольно дернул усами, но послушно склонил голову и, развернувшись, повел котов через деревья к скалам. «Пошли скорее!» — поторопила путешественников медуница. Остальным тоже не терпится увидеть вас». Белочка пошла рядом с ней, стараясь ничем не выдавать тревогу, которая судорогой сводила ее живот. Ей начало казаться, что их долгий путь был напрасен, что они зря отправились на край света за пророчеством полночи, поскольку вернулись домой слишком поздно, когда уже потеряна всякая надежда на спасение. Единственное, что у них осталось, это знак умирающего воина. Но сможет ли он помочь? Искоса поглядывая на шедшую рядом кошку, Белочка с ужасом понимала, что не узнает в этой понурой тощей тени всегда живую и неунывающую медуницу. Пестрый хвост воительницы уныло волочился по земле. Глаза устало смотрели в землю. «Пепелица уже рассказала мне о листвичке», — тихо сказала Белочка. «Я ничем не могла ей помочь», — хмуро ответила медуница. «Я не знаю, куда они ее унесли. Я хотела сходить еще раз поискать, но на следующий день мы покинули свой лагерь. А с тех пор у меня не было такой возможности». Она помолчала, потом подняла голову на Белочку. И впервые глаза ее светились безумной надеждой. «Ты нигде ее не встречала? Ты не знаешь, где она?» У Белочки упало сердце. «Нет, мы ее не видели». В воздухе сильно пахло грозовым племенем. Белочке хотелось со всех лап броситься вперед, но она сдержалась и медленно приблизилась к соплеменникам. Потом остановилась и замерла. Ей казалось, что грохот ее колотящегося сердца разносится по всему берегу реки. Прямо перед ней возвышался пологий каменный склон, испещренный трещинами и неглубокими пещерками. С одной стороны от камней росли кусты, а в дальнем конце гряды, там, где склон круто обрывался вниз, виднелись верхушки деревьев, тянущихся до самой реки и дальше, к четырем деревьям. Вернее, к тому месту, где когда-то стояли четыре дерева. Холодная каменная гряда, обдуваемая ледяными ветрами сезона голых деревьев, была весьма негостеприимным приютом для котов. Белочка украдкой посмотрела на лапы медуницы и заметила следы засохшей крови на ее белых носочках. Белочка отлично помнила, как сама истерла лапы во время перехода через горы и недолгого пребывания в клане падающей воды. Здесь у котов больше не было поляны для собраний. Здесь они сидели, разбившись на кучки. Приглядевшись, Белочка заметила бурую шкуру своего наставника, Дыма, укрывавшегося под каменным карнизом. Рядом с ним пристроилась Кисточка. Она выглядела гораздо меньше, чем запомнилась Белочке. Ее костлявые лопатки угрожающе торчали под склокоченной шерстью. Белоснежка и Горностайка, две старейшие кошки племени, скорчились в самой глубокой трещине. Там царил полумрак. Но Белочка все равно разглядела, что шкуры у старух грязные и нечесанные, с приставшими к ним кусочками мха и брызгами засохшей грязи. Чуть ниже, там, где трещина немного расширялась, виднелась светло-серая спинка тростинки. Подруги Дыма, склонившиеся над двумя уцелевшими котятами. «Там внизу есть еще укрытие», — произнесла Пепелица, проследив за взглядом Белочки. «Но королевы все равно никак не могут привыкнуть. После нашей детской в Ежевике любая пещера кажется им слишком открытой. Оруженосцы разместились вон в той ложбинке». Она ткнула носом в сторону углубления в скалах. Белочка посмотрела туда и сразу узнала распушившийся от холода каштановый бок Капуши. Белочка повернулась к Ежевике, и тот ободряюще кивнул ей, хотя у самого в глазах стояла тревога. Напружинив плечи, он первым направился вниз по склону, и Белочке ничего не оставалось, как робко последовать за ним. Когда они проходили мимо тростинки, хорошенькая кошечка на миг подняла голову и с негодованием посмотрела им вслед. Белочка отшатнулась, словно ее ударили. Неужели племя обвиняет их в том, что случилось? Неужели они думают, что не уйди они с Ежевикой, Двуногие никогда бы не пришли в лес и не разрушили бы его своими чудищами. Теперь и другие грозовые коты заметили вернувшихся путников. Терновник с усилием выбрался из расстелины возле вершины скалы и настороженно прижал уши к затылку. Сероус с угрожающим шипением выступил из-за камня. Глаза его ярко сверкнули, но в них не было ничего похожего на радость. Ураган осматривал камни в поисках Крутобока. Белочка тоже поискала, но ни ее отца, ни глашатая нигде не было видно. Уже второй раз за этот ужасный день Белочке захотелось поджать хвост и броситься обратно в лес, и даже в горы. Она жалобно заглянула в глаза ежевики. «Они сердятся, что мы вернулись», — пролепетала она. «Они все поймут, когда мы объясним», — твердо ответил ежевика. Белочка тяжело вздохнула. Только бы он оказался прав. Чьи-то торопливые шаги зашуршали у нее за спиной, и Белочка испуганно обернулась, готовая к нападению. Серый уголек на всем бегу остановился, едва не врезавшись ей в бок. Белочка робко заглянула ему в глаза, ожидая увидеть в них гнев и злобу. Но серая морда воина не выражала ничего, кроме безмерного изумления. «Вы все-таки живы!» Уголек высоко поднял хвост, вытянул шею и радостно потерся головой о ее щеку. Белочка чуть не подпрыгнула от радости. По крайней мере, хотя бы один кот не сердится на них за то, что они вернулись. Капуша неуклюже выбрался из расселины и побежал к ним навстречу. За ним ковыляла Белолапка. «Капуша!» – окликнула его Белочка, так, словно они расстались на какие-нибудь два рассвета, как тренировки. «Стараюсь изо всех сил!» Задыхаясь, доложил котик, остановившись перед ней. «Нас уже в первый раз взяли на совет, но только двуногие убили 4 дерева!» Уголек недовольно покосился на белую кошечку и сердито прошипел. «Они еще ничего об этом не знают!» «Мы знаем», — спокойно возразил ежевика. «Нам рассказал паутинник». «Паутинник?» Неприязненно сощурился уголек. «Выходит, вы побывали на территории племени Ветра?» «Мы возвращались через предгорье», — пояснила Белочка. «Откуда вы возвращались?» — нетерпеливо выкрикнул Капуша. Но Белочка не успела ответить. Она увидела, как дым с кисточкой выбрались из своей временной палатки и тяжелой поступью направляются к ним. Рядом с ними семенил серый сумрак. Остальные грозовые коты тоже подошли ближе, словно тени, вдруг выступившие из мрака. Когда воины начали опускаться со скалы, Белочка с невольным страхом попятилась назад, прижавшись боком к ежевике. Краем глаза она заметила, как ураган тоже напрягся и придвинулся ближе. Все это до боли напоминало Белочке их первую встречу с незнакомыми котами из клана Падающей Воды. И сердце у нее затрепетало от этого сравнения. Только теперь она поняла, что за время их отсутствия изменился не только лес. Ее родное племя тоже изменилось, и она больше не узнавала его. «Ну, что скажете? Где это вы пропадали?» Послышался ворчливый голос. И из расщелины, где временно разместились старейшины, выбралась Белоснежка. Когда-то снежно-белая шерсть старой кошки давно утратила свой былой блеск и густоту. Но Белочка, как и раньше, поежилась под ледяным взглядом ее немигающих голубых глаз. «Мы были в долгом путешествии», — начал ежевика. «По вам не скажешь», — процедила тростинка. Она отошла от своих котят и сделала несколько шагов навстречу вернувшимся котам. «Выглядите вы гораздо лучше, чем мы!» Белочка виновато понурилась, вспомнив о том, сколько дичи наловила за время странствий. «Тростинка, мы все знаем о Хвоинке. Если бы ты знала, как мне жаль!» Но Тростинка не нуждалась в ее сожалениях. «С какой стати мы должны вам верить?» – огрызнулась она. «Может быть, вы никуда и не ходили, а просто сбежали из племени, чтобы не страдать от голода вместе с нами?» Белочка слышала, как при этих словах кисточка с терновником одобрительно зашипели, но так разозлилась, что даже перестала бояться. «Как вы могли такое подумать?» – вскрикнула она, поднимая шерсть на загривке. «А почему бы и нет?» – огрызнулась кисточка. «Во всяком случае, вы давно позабыли свою преданность племени». «Мы всегда были преданы своему племени», – твердо ответил Ежевика. «Наша преданность и заставила нас отправиться в путь». «В таком случае, что делает здесь воин из речного племени?» – резко спросил Дым. «Он пришел поговорить с Крутобоком», – объяснил Ежевика. «После этого он вернется к себе». «Нет, пусть убирается прямо сейчас!» – зашипела кисточка, выскакивая вперед. Но пепелица быстро встала между ней и ежевикой и обернулась к полосатому воину. «Скажи им о пророчестве звездного племени», – попросила она. «О пророчестве? Она сказала о пророчестве? Неужели звездное племя вспомнило о нас?» Пронеслось по толпе котов. И Белочке показалось, что теперь соплеменники смотрят на них с ежевикой, как голодные лисы на добычу. «Сначала мы должны рассказать о нем Огнезвезду», – очень тихо пробормотала она. «Где Огнезвезд? Где Огнезвезд?» – крикнул Ежевика. «Нам нужно срочно поговорить с ним!» «Он ушел охотиться», – раздался голос песчаной бури. У Белочки перехватило дыхание. Дрожа от волнения и радости, она смотрела, как палевая кошка медленно выходит из толпы котов и останавливается в нескольких шагах перед ней. «Мы вернулись!» – прошептала Белочка, жадно ища в материнских глазах хоть какой-то признак радости. «Ты вернулась!» – эхом повторила песчаная буря. «Мы должны были уйти! Такова была воля звездного племени!» – поспешил заступиться за Белочку Ежевика. И она с благодарностью почувствовала, как он придвинулся еще ближе к ней. Она хотела признаться матери в том, что звездное племя вовсе не посылало ее в путь, что ежевика не хотела ее брать, но она все-таки увязалась следом. Но от страха слова застряли у нее в горле. Песчаная буря наклонила голову и слегка повела усами. «Одна из моих дочерей все-таки возвратилась домой», – прошептала она и судорожно прижалась щекой к щеке Белочки. Сумасшедшая радость пронеслась по телу Белочки. Слезы навернулись у нее на глаза, и она взволнованно забормотала. «Прости, что я ушла без спросу, но я...» «Ты вернулась!» Не слушая ее, повторяла песчаная буря. «Все остальное не важно!» Ее теплое дыхание щекотало подбородок Белочки. «Я так боялась, что больше никогда тебя не увижу!» Горло песчаной бури задрожало от нежного урчания. И это сразу напомнило Белочке детство, когда она была маленьким котенком и вместе с сестрой лежала под боком матери. «Листочка, листочка, где ты сейчас?» Мысли ее были прерваны знакомым басовитым мурлыканьем. «Выходит, у меня снова есть ученица?» – прогудел Дым. Он был страшно худ, как и все остальные коты, а в глазах его поселилось какое-то новое, затравленное выражение. Точно так смотрели клановые коты, когда говорили о своем острозубе. И все-таки Белочка чувствовала, что он не сердится на нее и искренне рад ее видеть. «Уж не знаю, где вы были, но вижу, что не голодали», заметил он, завистливо глядя на стальные мышцы и лоснящуюся шерстку Белочки. Ежевика едва заметно пошевелил кончиком хвоста. «Нам повезло, Дым. В тех землях, через которые мы шли, полно дичи». «А вот у нас ее совсем нет», — хмуро ответил бурый кот. «Если вы знаете, где можно поохотиться, вы обязаны сказать об этом своему племени. «Это очень далеко отсюда», — вздохнул Ежевика. Дым уныло повел ушами. «Значит, это не про нас», — фыркнул он. «Нам надо как-то обосноваться здесь, и мы не позволим двуногим и их чудищам выгнать нас отсюда». При этих словах толпа грозовых котов еле слышно, но одобрительно загудела. Белочка в страхе уставилась на свое племя. «Но ведь им придется отсюда уйти». Полночь ясно сказала, что все четыре племени должны покинуть лес и найти себе новый дом в том месте, в которое укажет умирающий воин. Может быть, грозящая лесу опасность и недавний уход из родного лагеря заставит грозовых котов изменить свое мнение? И тут она заметила на вершине скалы какую-то фигуру, резко выделяющуюся на фоне розовеющего неба. Заходящее солнце светило коту в спину, делая его силуэт угольно-черным. Но разве Белочка могла не узнать эти широкие плечи и длинный хвост, поднятый в знакомом приветствии? «Огнезвезд!» – завизжала Белочка. «Белочка!» Огнезвезд огромными прыжками сбежал вниз и резко остановился перед дочерью. Несколько мгновений он молча смотрел на нее, шевеля усами, а потом резко вытянул шею и лизнул Белочку в рыжее ухо. Она зажмурилась и заурчала, мгновенно позабыв о страхе, терзающем ее. Она была дома, а остальное неважно. Огнезвезд выпрямился и сделал шаг назад. «Где вы были? Почему вы ушли?» – сурово спросил он. «Мы должны очень много тебе рассказать», – пролепетала Белочка. «Мы?» – переспросил Огнезвезд. «Значит, Ежевика тоже здесь?» «Да, я здесь». Ежевика выбрался из толпы обступивших его котов, остановился рядом с Белочкой и почтительно склонил голову перед своим предводителем. Все племя замерло в ожидании. В сгущающихся сумерках возбужденно сверкали настороженные кошачьи глаза. И даже ветер вдруг стих, словно весь лес на миг затаил дыхание. «С возвращением, Ежевика!» Белочке показалось, будто при взгляде на Ежевику в глазах отца промелькнула какая-то странная настороженность. Ледяной озноб пробежал по ее шерсти. С тех пор, как Ежевика вырос и вышел из детской, никто в племени никогда не смотрел на него так. Когда-то давно, когда он был еще котенком, грозовые коты боялись, что сын Звездоцапа пойдет по стопам своего отца, предателя и убийцы. Но с тех пор Ежевика не раз доказывал свою преданность племени и честно заслужил свое место среди грозовых воинов. Какая-то серая тень мелькнула на склоне скалы, и крупный кот, задыхаясь, выбежал на открытое место. Это был Крутобок. Резко остановившись возле Огнезвезда, он радостно пропыхтел. «Ну вот, Тигр и Пламя вернулись домой!» «Тигр и Пламя?» – переспросила Белочка. «О чем это он говорит?» «Всему свое время», – прошипел Огнезвезд, показав глазами на насторожившееся племя. «Понял, понял», – закивал Крутобок. «Вы не встречали моих котят?» – спросил он с надеждой, переводя глаза с Белочки на Ежевику. «Они были вместе с нами», – кивнула Белочка. «Ураган?» «Я здесь», – громко отозвался Ураган, выступая из толпы. Серые уши Крутобока задрожали от изумления и радости. «Ураган!» Он бросился вперед и прижался к сыну. «Ты жив!» – прошептал он и обернулся к Белочке с Ежевикой. «Вы все живы!» У Белочки упало сердце. «Ну, а где ласточка?» – спросил Крутобок и посмотрел Урагану за спину, словно надеялся увидеть у подножия скалы красивую светло-серую кошку. Белочка уставилась на свои лапы. Несчастный Ураган. Он принес ужасные новости всем, и своему отцу, и своему племени. «Где же она? Почему я ее не вижу?» — повторил Крутобок, озадаченно глядя на сына. «Ее... «Ее нет с нами», — выдавил ураган. Он поднял голову и, глядя прямо в глаза отцу, произнес: «Она погибла в пути». Крутобок отшатнулся. «Ты?» Огнезвезд сурово вздернул голову и обвел глазами свое племя. «Оставим Крутобока и урагана наедине с их горем», — громко произнес он. Белочка с благодарностью посмотрела на своего отца. Избавившись от любопытных взглядов, им будет легче рассказать Крутобоку о гибели ласточки. Дожидаясь, пока Огнезвезд уведет свое племя вверх по склону, Белочка плотнее прижалась к боку ежевики. «Мы не смогли спасти ее», — глухо произнес ураган и уткнулся носом в плечо отца. Крутобок повернул голову к ежевике. «Это ты во всем виноват! Зачем ты только взял ее с собой?» Желтые глаза его полыхнули гневом. Белочка протестующе взмахнула хвостом и бросилась на защиту друга. «Ежевика ни в чем не виноват! Не он, а звездное племя избрало ласточку для путешествия!» Крутобок со стоном закрыл глаза. Плечи его обвисли, и он стал казаться вдвое меньше ростом. «Прости меня», — выдавил он из себя. «Но ведь это несправедливо! За что? Она была так похожа на серебрянку!» Голос его задрожал и оборвался, а ураган крепче прижался щекой к отцовскому боку. «Ласточка, она умерла смертью героя, как настоящий воин», — прошептал он. «Звездное племя избрало ее для путешествия, а потом клан Бесконечной Охоты выбрал ее, чтобы исполнить древнее пророчество. Она была особенная. Ты должен гордиться ласточкой, отец. Она спасла не только чужой клан, она спасла всех нас». «Клан? Какой клан?» — потерянно спросил Крутобок. Со своего места Белочке было слышно, как коты переговариваются друг с другом на вершине скалы. Голоса их звучали все громче и громче, пока, наконец, Огнезвезд не зашипел, заставляя их замолчать. В вечерней тишине Белочка ясно услышала властный голос отца. «Я знаю! Всем вам не терпится узнать, где пропадали ежевика с Белочкой. Обещаю, что как только я выслушаю их рассказ, то сразу же сообщу вам обо всем. Хотелось бы узнать, почему моя ученица удрала без спроса!» — громко проворчал Дым. «И что это за пророчество, о котором они толдычат?» — вставила Кисточка. «Мы должны узнать, в чем там дело!» Ежевика склонился к уху Белочки и прошептал: «Кажется, нам лучше пойти к ним». Он посмотрел на урагана и спросил: «Ты пойдешь с нами?» «Я только попрощаюсь и пойду домой», — ответил ураган. Все вместе они поднялись по склону и прошли через толпу котов к Огнезвезду. Тот посмотрел на путешественников и властно кивнул головой. «Очень хорошо. Я приглашаю старших воинов выслушать рассказ ежевики и Белочки вместе со мной. Ты тоже пойдешь с нами, Пепелица», — добавил он и махнул хвостом в сторону каменного карниза, под которым какое-то время назад прятались Дым с Кисточкой. «Встретимся вон там!» Он повернулся к урагану. «Приходи и ты!» «Благодарю тебя, Огнезвезд», — поклонился ураган. «Но мне нужно возвращаться домой». Он снова посмотрел на отца и тихо повторил: «Ты должен гордиться ласточкой. Она погибла, спасая всех нас». Крутобок зажмурился и ничего не ответил. Ураган повернулся к Белочке с ежевикой. «Я понимаю, это будет непросто», — прошептал он. «Но мы с вами знаем, что нужно делать, поэтому должны набраться мужества. Помните о том, что сказала Полночь. Мы обязаны сделать это ради спасения своих племен». Ежевика медленно кивнул, а Белочка наклонилась и ласково потерла щекой о серую щеку урагана. «Увидимся завтра у четырех деревьев», — шепнула она. Она не думала, что ей будет так трудно расстаться с ураганом. Но теперь у нее даже лапы заныли от тоски. Для нее ураган давным-давно перестал быть речным котом и стал ее лучшим другом. За время долгого путешествия они сами стали маленьким племенем и вместе преодолевали тяготы и опасности ради того, чтобы спасти всех лесных котов. С грустью проводив глазами урагана, Белочка повернулась и поймала на себе осуждающие взгляды Кисточки и Терновника. Она знала, что ее откровенная нежность к чужому воину должна показаться им почти неизменной. Но сейчас ей было все равно. Она слишком устала и была слишком расстроена, чтобы объяснять им всем, что значило это долгое путешествие для шестерых котов, которые вместе отправились в путь, и для тех пятерых, которым посчастливилось вернуться. Кисточка возмущенно фыркнула и, не говоря ни слова, побежала по склону к каменному карнизу. Крутобок и Дым побрели следом. За ними потянулись огни звезд, песчаная буря и пепелица. Оставшись одна, Белочка немного постояла, подставив бока ледяному ветру. Она не обращала внимания на холод. В конце концов, чем больше она замерзнет, тем полнее разделят страдания своего племени. Грозовые войны так отощали и ослабели, что даже самый слабый порыв ветра без особого труда проникал под их проредевшую шерсть и леденил костлявые тела. Из оцепенения ее вывело грозное рычание Терновника. Белочка встревоженно обернулась и увидела у подножия скалы урагана с толстой рыбиной в зубах. «Это что еще за штучки?» – надрывался Терновник. «Мне казалось, тебя ждет твое племя!» Речной воин разжал зубы и бросил на землю добычу. «Я принес вам подарок от речного племени». «Мы не нуждаемся в ваших подачках!» – прохрипела Белоснежка. За спиной у Белочки послышались чьи-то уверенные шаги, а затем прозвучал спокойный голос Огнезвезда. «Это подарок от чистого сердца, Белоснежка! Благодарю тебя, ураган!» Тепло поблагодарил предводитель. Ураган ничего не ответил и только грустно посмотрел на Огнезвезда. Его взгляд ненадолго задержался на Белочке, а потом серый воин поклонился и исчез в зарослях камыша, спускавшегося к самой воде. Рыба осталась лежать на камнях. От голода у Белочки громко заурчало в животе. В последний раз она ела на другой стороне вересковой пустоши, на территории двуногих. «Потерпи, может быть, чуть позже тебе удастся поймать пару мышек», — вздохнул Огнезвезд, услышав жалобы ее голодного желудка. «Сначала надо покормить старейшин и Тростинку. Тебе придется привыкнуть к голоду, Белочка». Белочка уныло скривила губы. Во время путешествия она охотилась, когда чувствовала голод, и успела отвыкнуть делиться добычей с кем-нибудь, кроме друзей. Огнезвезд посмотрел вниз и окликнул Терновника. «Подели рыбу между Тростинкой и старейшинами!» – велел он и снова направился в сторону каменного навеса. Белочке ничего не оставалось, как отправиться вслед за отцом. Протиснувшись под выступ скалы, Белочка увидела, что там начинается пещера, причем гораздо более глубокая, чем могло показаться снаружи. Гладкий камень защищал стены пещеры по бокам, но ледяной ветер задувал через вход, перемешивая запахи забившихся сюда котов. Белочка крепко зажмурилась, вспомнив тепло и уют старого лагеря. «Может быть, это все только страшный сон?» И, открыв глаза, она снова увидит над собой густые ветви палатки оруженосцев. «Здесь теперь живут все наши воины», — прошептал ей на ухо Дым, словно подслушав мысли своей ученицы. «На камнях не так-то много спальных мест». Белочка открыла глаза, снова увидев продуваемую всеми ветрами нишу. И у нее даже лапы зачесались от бессильного гнева. «Проклятые двуногие загнали ее племя в эту жалкую нору! Нет, она просто обязана увести своих товарищей в безопасное место, где у них будет вдоволь укрытий и дичи!» «Хоть какое-то, да укрытие от холода», — тихо добавила песчаная буря. но ее стоящая дыбом шерсть говорила о том, что бедная кошка промерзла до самых костей. Огнезвезд сел возле дальней стены пещеры. Лунный свет, просачиваясь сквозь отверстие входа, окрасил его шерсть в темное серебро. Песчаная буря и Крутобок устроились по бокам от него. Глашатай грозового племени сидел, сгорбившись от горя. И добрая пепелица, опустившись рядом, то и дело с жалостью посматривала на него. Огнезвезд обвил хвостом лапы и поднял голову. «Ну вот что!» – громко начал он. «Наше племя и так перепугано и удручено несчастьями. Не хватало нам только глупых сказок о посланиях звездного племени. Расскажите мне все с самого начала, и тогда я решу, что делать дальше». Страх стеснил грудь Белочки, когда она увидела обращенные на себя взгляды соплеменников. Ежевика ласково пощекотал ее хвостом по боку, а потом смело посмотрел на предводителя. «Звездное племя явилось ко мне во сне и велело отправиться к месту, где тонет солнце», — начал он. «Я сначала просто не мог в это поверить, но выяснилось, что звездные предки послали такие же точно сны еще трем котам из других племен. Так нас оказалось четверо. Я, Грачик из племени Ветра, Ласточка из речного племени и Рыжинка из племени Теней». Огнезвезд задумчиво склонил голову на бок и весь обратился вслух. «Всем нам было приказано отправиться в путь и выслушать то, что скажет Полночь». «Что скажет?» – ошеломленно переспросил Дым. Зеленый взгляд Огнезвезда вопросительно остановился на Белочке. И та едва удержалась, чтобы не отвести глаза и не нырнуть за спину Ежевики. «Ты тоже видела такой сон?» – медленно спросил отец. «Нет», – призналась Белочка. «Мне просто очень захотелось пойти с ними». Она хотела подыскать слова, чтобы объяснить всем, почему она ушла. Но это оказалось невозможным. Разве она могла признаться Ежевике, что увязалась за ним потому, что сомневалась в его преданности? И как сказать Огнезвезду, что она удрала от обиды после ссоры с ним? Белочка виновато понурила голову и замолчала. «Я рад, что она пошла с нами», — пришел ей на помощь Ежевика. «Она шла наравне с воинами и ничем не уступала никому из нас». Воцарилось молчание, которое показалось Белочке целой вечностью. Наконец Огнезвезд нехотя кивнул головой. «Продолжай, Ежевика». «Мы решили отправиться на поиски места, где тонет солнце. В этом нам помог Горелый. От каких-то бродячих котов он слышал о бесконечной воде, и мы решили, что это как раз то, что нам нужно». «Это оказалось ужасно далеко», – вставила Белочка. «Сколько раз нам казалось, что мы сбились с пути и потерялись!» «Горелый показал нам, в какую сторону идти, но мы не знали, как туда добраться», – продолжал Ежевика. «Но мы помнили, что нас послало звездное племя, поэтому продолжали путь. Хотя и не понимали, зачем они нас куда-то отправили», – снова влезла Белочка. Ежевика выпустил когти и легонько царапнул по каменному полу пещеры. «Мы пытались исполнить свой долг перед нашими предками», – тихо произнес он. «Бродячий кот-одиночка помог нам пройти через территорию двуногих», – подхватила Белочка. Подумав о Пурге, она сразу вспомнила о его весьма своеобразном чувстве направления, но решила не рассказывать отцу о том, как они едва не заблудились среди бесконечных гремящих троп и гнезд двуногих. «В конце концов, мы все-таки добрались до места, где тонет солнце», — снова вступил в разговор Ежевика. «Это очень странное место. Высокие песчаные утесы, изрезанные глубокими пещерами у подножия, и темно-синяя вода, которая тянется до самого неба и беспристрастно плещется о берег. Волны с таким грохотом разбиваются о скалы, что поначалу нам было страшно. А потом ежевика сорвался и упал в воду, Я, разумеется, его спасла и втащила в какую-то пещеру. И там мы нашли полночь!» Скороговоркой выпалила Белочка. «Как это понимать?» – нахмурился Дым. «Что значит?» Ежевика смущенно переступил с лапы на лапу. «Дело в том, что полночь – это барсучиха», – пробормотал он наконец. «Предки-воители послали нас к ней, потому что только она знала, чего хочет от нас звездное племя». «И что же она вам сказала?» – нетерпеливо повел ушами Огнезвезд. «Что двуногие уничтожат весь лес и оставят нас умирать с голоду!» – выкрикнула Белочка, и сердце ее вдруг заколотилось так же сильно, как тогда, когда она впервые услышала пророчество полночи. «Она сказала, что мы должны увести вас из леса и найти новое жилье», – добавил Ежевика. «Новое жилье?» – недоверчиво переспросила песчаная буря. «Неужели вы думаете, что мы уйдем из своего леса только потому, что так решила барсучиха, которую мы никогда в глаза не видели?» – презрительно процедил Дым. Белочка закрыла глаза. Неужели грозовое племя откажется исполнять совет полночи? Неужели их долгое путешествие и гибель ласточки были напрасны? «А она сказала вам, каким образом мы должны отыскать это новое жилище?» Крутобок расправил плечи и весь подался вперед, подрагивая кончиком хвоста. Слова полночи снова зазвучали в ушах Белочки. И она, сама того не замечая, повторила их вслух. «Но вы не останетесь без провожатого. Вернувшись, встаньте на скалу, и когда над головой загорится серебряный пояс, умирающий воин покажет вам путь». «А вы уже побывали у скалы? Видели знак?» – взволнованно спросил Огнезвезд. Ежевика покачал головой. «Мы собрались пойти туда завтрашней ночью, вместе с Рыжинкой, Грачиком и Ураганом. Мы хотели провести туда своих предводителей, если, конечно, нам удастся убедить их». «Неужели ты пойдешь туда?» – прошипела Кисточка, прижимая уши к голове. «Непременно!» – ответил Огнезвезд. Дым изумленно вытаращил глаза на своего предводителя. «Но ты ведь не думаешь уводить нас из нашего леса, правда?» «Я пока не знаю, что я собираюсь сделать», – честно признался Огнезвезд. «Но я не уверен, что наше племя сможет пережить этот сезон голых деревьев». Он твердо выдержал взгляд Дыма, и глаза его сверкнули в темноте. «Я не могу обречь свое племя на мучительную смерть, если есть хоть малейший способ этого избежать. Кроме того, мы не имеем права пренебрегать посланием звездного племени. Возможно, в этом наша единственная надежда на спасение. Если звездные предки хотят подать нам знак, я должен увидеть его своими глазами». Он поднялся и сверху вниз посмотрел на Ежевику. «Завтра ночью я отправлюсь к четырем деревьям вместе с тобой». Читала Анна Стрелец, 2019 год. А сейчас время игры. Сегодня мы играем в анаграмму. Ребята, которые слушают меня не на моем YouTube-канале, а на других ресурсах, чтобы вам увидеть задание игры, найдите мой канал на YouTube. Он называется «Готовим вкусняшки». Введите эту фразу в поиск YouTube. «Готовим вкусняшки, коты-воители». И вы легко найдете одно из моих видео, а там уже перейдете на канал. Видео, в котором будет эта игра, называется «Коты-воители. Рассвет. Главы 3-4». Что же такое анаграмма? Это слово, в котором перепутаны все буквы. Вам нужно поставить их в правильном порядке, и вы получите искомое слово. Здесь зашифрован тот, кто очень почитаем среди лесных котов. Кто уже догадался, что это за слово, пишите в комментариях ваш вариант ответа. И напоследок напомню расписание публикаций на моих каналах. Во вторник у нас день манги в клубе «Коты-воители». Кто не знает, что такое манга? Это комиксы. Я публикую рисованные истории про котов-воителей. По средам и субботам выходят новые главы озвучки книг «Коты-воители» на канале «Готовим вкусняшки». В конце всех видео есть тематические игры, так что смотрите видео до конца. Но даже если вы уже и читали эти книги, все равно приходите поиграть. Тем более, что у нас проходят интерактивы в клубе «Коты-воители» каждый четверг. Мы отгадываем персонажей котов-воителей по рисункам, которые присылают мне мои дорогие подписчики. Хотите поучаствовать? Милости прошу в нашу дружную семью любителей серии книг «Коты-воители». Подпишитесь на мои каналы, кто еще не сделал этого, обязательно с колокольчиком, чтобы не пропустить новинок. Ведь впереди еще много интересного.